Эпилог. На другой день ведущий радиостанции поведал в эфире об очередном акте насилия в отношении представителей коммерческих структур. С интервалом в 1 час в разных районах города были застрелены руководители крупной фирмы КИС. Вероятно, бизнесмены отказались платить так называемой бандитской крыше, за что и были жестоко наказаны. Увы, это еще раз показывает неспособность государства защитить встающий на ноги класс предпринимателей. Ведется следствие. А вот сообщение о пожаре. Дежуривший по управлению уголовного розыска Серега Скворцов, побывав на 2 местах происшествий, осмотрел трупы, рассказал эксперту свежий анекдот и пошел искать телефон, чтобы доложить руководству обстановку. Ирина родила мальчика, 3600, фирма КИС так и не стала К и С. В Нидерландах поднялся скандал, накрыли канал поставок в Голландию английского мяса. Была осень. Их похоронили рядом. 2 самых близких людей. На похоронах побывало очень много публики. Все плакали. На другой день после похорон к могилам, заваленным еще не увядшими цветами, подошла молодая пара. Девушка в черном пальто, поддерживаемая под руку кавалером, поставила рядом с надгробиями по корзине роз. Она не плакала, потому что для нее это были абсолютно чужие люди. Сейчас она впервые увидела их лица на могильных фотографиях. Надо же, какие молодые и красивые. Жалко. А я ведь даже не знаю, кто из них остановил мне тогда кровь. Почему убивают именно хороших людей? Пара постояла 5 минут и медленно направилась к выходу. Звучала тихая, прозрачная музыка.